Он перебудет всю улицу. Он весь в блевотине и штаны полны. Все-таки он шел. Тоже жалел Равича, хотя тот был живым свидетельством его переменившейся судьбы. В Петербурге он бы послал лакея. В России папа-герцог был барином с поддельными бумагами купца первой гильдии. Тогда многие господа жили по чужим документам. А ребята все таращат глаза на пустую кухню. У стены стоит черная остывшая плита. Резиновая трубка соединяет газовый двойник со счетчиком. Кусок стены за плитой защищает от брызг японская камышовая плетенка. Смех было слушать, как отец уговаривал пьяного Равича подняться на ноги. Ну, прямо домашний спектакль. «Ну, ланцман, можешь идти, ведь замерзнешь. Ну так ставь лапу на эту ступеньку, шнеллер, шнеллер!» Он еще смеялся, переводя дыхание. «А давай-ка, давай-ка, ставим здесь твои дрекиши штаны». Примечание: дрекиши обгаженные. «Фу, фу!» Греясь друг об друга, мальчишки улыбались. Поддерживая, папа вел через кухню Равича в грязных подштанниках, красномордого, уронившего руки в котелке с пьяной тоской в неразлипающихся глазах. «Что касается моего незадачливого покойного отца, герцога, то он не был крупным мужчиной. Он был из малорослых герцогов, отличного сложения, круглоголовый, живой, нервный, красивый. Частенько срываясь с сыновьями, он не больно раздавал им пощечины с обеих рук. Он все делал быстро, четко, с восточноевропейской сноровкой в движениях, причесывался, застегивал сорочку, правил свою бритву с костяной ручкой, затачивал карандаши на подушечке большого пальца, резал ножом к себе буханку хлеба, прижав ее к груди, завязывал свертки тугими узелками, артистически заполнял счетоводную книгу. Утратившие значение страницы аккуратнейше перекрещивались знаком. Единицы и семерки имели полагающиеся перекладинки, словно вымпелы к непогоде. Первая неудача постигла папу герцога в Петербурге, когда на него свалились два состояния в один год. Он ввозил лук из Египта. При победоносстве полиция раскопала его незаконное проживание. Его признали виновным и вынесли приговор. Отчет о процессе появился в русском журнале на толстой зеленой бумаге. Иногда на семейном сборе папа-герцог раскрывал журнал и зачитывал, сопровождая переводом, дело по обвинению Ионы Исааковича герцога. Он так и не отбыл наказание, сбежал. Человек он был нервозный, вспыльчивый, с норовом, бунтарь. Он перебрался в Канаду, где жила его сестра Ципора Яффе. В 1913 году он купил клочок земли близ Вэллифилда, Квебек. Стал фермерствовать. Прогорел. Перебрался в город. Завел пекарню. Прогорел. Прогорел на мануфактуре и маклерстве. На поставках мешковины в войну, когда никто не прогорал. Со сбором железного лома он тоже прогорел. Стал брачным агентом и, конечно, прогорел из-за своей невыдержанности и резкости. Теперь на побегушках у комиссии по алкогольным напиткам провинции Квебек он прогорал на бутлегерстве. Едва сводил концы с концами. Всегда наспех и напоказ, с ясным напряженным лицом, с походкой горемыки и щеголя, грузновато припадающей на пятку, в пальто, чей лисий подбой, пожух и облысел, и красная кожа потрескалась. В развивающемся своем пальто он совершил еврейский марш в одиночку, пропитанный и окутанный махорочным дымом. Обходил свой Монреаль.